Говорит радио «Свобода». Сколько раз я умер? Время от времени до меня доходит сведения, что я умер. Приехавшего в Советский Союз туриста из Англии, вдруг кто-то из советских людей спрашивает шепотом, как и при каких обстоятельствах Анатолия Кузнецова убили агенты КГБ в Лондоне. Находящиеся в загранке советские моряки спрашивали у одного моего приятеля, зачем американской разведке понадобилось убить Кузнецова. Он описал мне этот разговор во всех подробностях. Они были поражены, что я, оказывается, жив, и тогда обрадованно передали мне горячий привет. Выезжающие из СССР евреи тоже довольно часто спрашивают, при каких обстоятельствах я погиб. И я умею, если можно так выразиться, уже давно внушительной коллекции слухов, циркулирующие в самых разных городах Советского Союза, о моей смерти. Довольно стереотипные, они раскладываются на следующие версии. Первая. Агенты КГБ, как уже сказано, убили Кузнецова в Лондоне. Вторая. Нет, наоборот, его убили американцы. Третья. Убили сами англичане по политическим соображениям. Четвертая. Убили просто бандиты. Несчастная случайность. Пятая. Кажется, самая количественно большая. Погиб в автомобильной катастрофе. Вероятно, здесь работают смутные отголоски автомобильной катастрофы, в которую попал в Италии Аркадий Беленков 4 года тому назад, и вскоре после которой он действительно умер. И, наконец, самое кристальное, логичное, кому-то страстно желанное, почему-то мнению прямо-таки неотвратимое, Анатолий Кузнецов покончил с собой. Иногда я так думаю, что среди массы сюрпризов, которыми щедро, как из рога изобилия, осыпали меня судьбы, данный сюрприз, которого, кстати, я уж никак не ожидал и оказался к нему абсолютно неподготовленным, данный сюрприз, пожалуй, особенно замечательный, утонченно рафинированный, прямо-таки гурманский. Если бы это было раз-два, то можно было бы улыбнуться, да и забыть. Но это повторяется с упорной систематической последовательностью, чуть ли не с первого дня от моего выезда в Англию. Вот уже 5-й год. Знакомые и незнакомые люди считают долгом сообщить мне, кажущиеся кому-то смешными, кому-то нелепыми, кому-то подозрительными, слухи о моей смерти. Так что, естественно, у меня накопились и все время растет эта оригинальная коллекция. Это сегодня первый случай, что я решил немного о ней наконец поговорить, потому что в конце концов это довольно интересно. Вы поставьте себя на мое место. Представьте, что вы все время узнаете, что вас убили, или что вы покончили с собой. Причем узнаете из месяца в месяц, из года в год, без конца. Что бы вы делали? Посмеивались? Игнорировали? Выступали с опровержениями? Коллекционировали? Это несколько похоже на как если бы вы присутствовали на своих собственных похоронах. Можете подглядывать реакцию близких и далеких. Ревниво подсчитывать количество венков и восхищенно почитать надписи на них. Потрясенно увидеть, как те, кого вы считали неприятными и недоброжелательными, к вам вдруг с искренним горем кладут на вашу могилу цветы, а те, кого считали лучшими друзьями, торжествующие забивают осиный кол и так далее. Случай, по-моему, мне представился редкий, я сам, по крайней мере, наблюдаю его с интересом. При этом возникают естественные вопросы, на которые я не могу найти ответа. Почему именно я должен непременно умереть или покончить с собой? А других более-менее известных беглецов из СССР такие слухи, насколько мне известно, не циклировали. А в Тарсисе утверждалась версия, что он психически больной. В скобках это неправда. А Светлане Аллилуевой тоже, что она психически больная. Тоже в скобках абсолютно неправда. Об ученом Федосееве, об артистах Нуриеве, Макаровой или Ашкеназе даже и такие слухи не циклировало. Тем более о том, что их якобы убили или что они покончили с собой. Беря гораздо дальше случаи, когда советская агентура действительно убивала политических противников, как, например, Троцкого, Бандеру, или когда кто-то действительно кончал с собой, как, например, Виктор Кравченко. Я совершенно не могу припомнить, чтобы предварительно ходили какие-нибудь пророческие слухи об их смерти. Есть, однако, единственное исключение – Аркадий Беленков. Под конец 1969 года в Советском Союзе о нем пошли упорные слухи, что его убили. Они доходили до него самого, и он их, как бы сказать, коллекционировал, как я сейчас свои. А потом вдруг нелепейшая и так оставшаяся до конца непонятная автомобильная катастрофа, из которой он вышел, хотя и весь переломанный, но живой. И все же последствия ее сыграли не последнюю роль, когда вскоре умер в больнице от сердечного удара. Что это? Случайное совпадение, когда нелепые слухи вдруг взяли и оправдались? Вполне возможно. Очень может быть возможно. Но согласитесь, какой-то крючочек сомнения все же зацепляется в сознании. Почему упорные слухи о гибели циркулировали только об одном человеке? И как на грех именно о том, который вскоре действительно погиб? Теперь повторяю еще раз. Поставьте себя на мое место. Вообразите, что эта эстафета нелепых слухов о смерти перешла аккуратно вас. При слабых нервах и некоторой вольности воображения можно, наверное, почувствовать себя персонажем детектива а-ля Агата Кристи. Чтобы не оставлять неясности, уточню, что я им сейчас не чувствую. Свою коллекцию я собираю скорее заинтересованностью филателиста или исследователя. Но иногда при этом случаются такие обжигающие экспонаты, что ой-ой-ой. В качестве примера позволю себе описать только один из них. В городке Киева по-прежнему живет моя старенькая, наполовину ослепшая мать. Она совершенно одна. Конечно, посылаю ей посылки, письма, разные сувениры, но главное, постановил отправлять ей по одной цветной открытке ежедневно, хотя бы с парой слов «жив-здоров». Скрупулезно выполняю эту обязанность вот уже более 4 лет. Так что у нее там скопилось уже горы этих открыток, и к тому же еще все разные. Потому что на Западе к вашим услугам такие обилие открыток с видами, сценками жизни, цветами, стерео и так далее, что не хватит 5 жизней, чтобы их исчерпать. Читать буквы мать почти не может. Картинки же смотреть может, ей интересно. Особенно она любит рассматривать британскую королеву в разных нарядах, детей и пейзажи с видом на океан. Уверяю вас, посылать по открытке в день совершенно ничего не стоит. Это становится просто рефлексом. Открытки продаются на всех углах, почтовых ящиков множество, а маме все же веселей. Понимая, что здесь поневоле я выгляжу как хвастающийся, мол, такой-то заботливый сын. На это замечу, что подлинно заботливый сын был бы сейчас при матери, присматривая ее старость. Жалкие же посылки и открыты хоть каждый день – это крохи, к сожалению, единственные, которые в моих силах. Так что я все это объясняю лишь за тем, чтобы было понятно дальнейшее. Однажды моя мать перестала получать открытки. Сначала ждала спокойно, потом начала волноваться. Вдруг к ней приходит домой совершенно незнакомая женщина и говорит примерно следующее. «Мария Федоровна, я пришла к вам с тяжелым известием. Крепитесь, держитесь, бедненькая». Мой племянник работает в советском торгпредстве. Приехал сейчас из Лондона и привез известие. Ваш Толя покончил самоубийством, выстрелил в себя из револьвера. Можете представить, что было с матерью. Через несколько дней она послала письмо в Англию, как в никуда, в самое главное министерство. И я сейчас вам его процитирую. Оно короткое. Уже больше месяца нет от сына открыток. Ко мне приходила женщина и сказала, якобы ее племянник был в Лондоне, и узнал, что мой сын застрелился. Известия от него нет, это верно. Кто мне скажет, что с моим сыном? Мать. Письмо это, естественно, переслали мне. Тут мать получила открытки. Сразу за весь месяц. Похоронный я для нее воскрес, но довольно похожие визиты каких-то незнакомых дам с другими невероятными и жуткими известиями обо мне потом повторялись. Не буду я уж их разбирать, но скажите только, как все это объяснить? Самодельная инициатива каких-то досущих идиотских баб? Или концевая часть, как это в СССР называется, идеологической работы чей-то? Если на миг предложить, что последнее, то это не делается ему чести. Ну ладно, я ваш враг. Называйте меня любым нехорошими словами. Делайте не знаю, что на то ваша служба, я понимаю. Но пасть до такой степени, придумать такой утонченный садизм. Для кого? Полуслепой. Одинокой, несчастной старушке, решительно ни в чем не виноватой, это выходит за пределы моего понимания. Пока у меня нет неотразимых доказательств, что случаи с моей матерью не были случаями, а именно плановой акцией, я отказываюсь в это верить, как и не хочу верить в то, что вообще слухи о моей гибели или самоубийстве экспирируются. Они являются просто забавным зигзагом в пути людской молвы. Единственная посылка, единственно логичная, может быть, кто-то, какой-то бездарный философ в ведомстве товарища Андропова, полагает, что подобными акциями враг будет нервирован, впадет в истерическое состояние, а там, гляди, враг и споткнется. Это неплохой метод по Остапу Бендеру, как он держал Корейка в постоянном напряжении. То нищий пристает, дай миллион, то телеграммы грузите апельсины бочками. Но я, во-первых, не Корейка, а во-вторых, просто не решаюсь приписывать себе такую честь, что я до сих пор так важен и страшен? Не верю. Я лишь только на всякий случай могу напомнить, что в романе «Бабий Яр» в главе «Сколько раз меня нужно расстрелять» я подсчитал, что к 14 годам меня уже следовало расстрелять по существующим тогда законам минимум 20 раз. После такой школы я уже как-то привык жить на этой земле преступником. При Сталине, по существующим при нем законам, меня тоже следовало расстрелять. Я, например, написал тайно на него сатиру. Порвал комсомольский билет и прочее. Сейчас на мне висят минимум 10 лет концлагеря по ныне существующим законам за измену родине. Или как там вы это квалифицируете? Из всего изложенного выше, я как писатель могу изречь довольно любопытный сюжет для новой главы. Сколько раз я умер. Может быть, и напишу. 17 декабря 1973 год.